Невеста-оборотень. Истинная природа царевны лягушки. Пела лесная горница, прочила чудеса. Выпорхнув за околицу, не возвращайся в сад. Принцесса Ангина. Песня «Выходи в сад». Сказка «Царевна лягушка» на первый взгляд не должна была попасть в эту книжку, ведь она в основном об Иване Царевиче, о том, как брак по расчету или женитьба по случайности может оказаться удивительно выгодной, или же о том, что нужно не обижать супругу, а если обидел, то попытаться все исправить, даже если придется дойти до Кощея, его дуба, сундука, зайца, утки и так далее. И с этим можно было бы согласиться, если бы история, подобная нашей, не встречалась в фольклоре большинства народов мира. И эта история отнюдь не царевича. Сюжет о невесте-оборотне всегда имеет похожие элементы. Мужчина-человек находит себе невесту, которая, мягко говоря, не человек. Женится на ней часто с помощью силы или обмана. Жена-оборотень какое-то время живет вместе с мужем-человеком. Иногда успевает родить детей. Жена-животное из-за проступка мужа-человека сбегает, прихватывая с собой детей, если они есть. А вот идет ли муж после искать свою супругу, зависит от того, пережил ли он акт мести жены, ставшей человеком по неволе. Жили долго и счастливо. Или нет? В сборнике Афанасьева сказка о царевне-лягушке представлена в трех версиях. Из Пермской, Тамбовской и Саратовской губерний. Самая знакомая из них — последняя. И вкратце сказка звучит так. Царь велит троим сыновьям жениться и в невесты взять ту, которая подберет стрелу, выпущенную из лука. Стрелы старших братьев попадают к боярской и купеческой дочери, а младшему достается квакуша из болота. Дальше царь решает всех невесток испытать. Сначала нужно испечь хлеб, потом соткать полотно и, наконец, станцевать на царском пиру. Каждый раз, когда отец выдавал новые испытания, Иван-царевич горевал. Но лягушка ночью оборачивалась девицей, призывала мамок нянек, а на утро все было готово. Но танцевать на пир квакуша поехала одна, уже после того, как уехал царевич, и показалась всем красавицей. Перед пляской она спрятала в руках косточки лебединые, а в другой вылила остатки вина. Во время танца, взмахнув руками, она сотворила озеро с живыми лебедями. Старшие невестки пытались повторить, но ничего не вышло, кроме смеха. Иван-царевич вернулся домой раньше и сжег шкурку до того, как успела приехать жена. Ну, а дальше все стандартно. «Ох, Иван-царевич, что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею. А теперь прощай. Ищи меня за 39 земель, в 30-м царстве, у Кощея Бессмертного». Обернулась белой лебедью и улетела в окно. На этом сказка не завершается. Но путь, который проходит Иван-царевич, нас уже не очень интересует. Это стандартный путь героя с испытаниями, помощниками и дарами. А мы тут все же говорим о героинях. Конечно, муж возвращает жену домой, и все приходит в норму, если предположить, что нормой был и подобный союз с мужем, который распоряжается судьбой жены без ее ведома. У нас нет данных, в какой период сформировался именно такой сюжет. Однако другие варианты сказок намного более хаотичные и даже кровожадные, и вполне можно предположить, что они более древние и были сказками, которые предназначались не только для убаюкивания и развлечения детей, но и для разговора взрослых со взрослыми. Так что же нам предлагают альтернативные версии? Сказка Шадринского уезда Пермской губернии отличается мелкими деталями. Так, царь просит соткать ему не ковер, а рубаху, что как-то по смыслу ближе к кожухе, так в сказке названа шкурка, лягушки. Кто знает, может, земноводная не только обращаться, но и обращать может, хоть об этом сказка и умалчивает. После того, как царевич сжигает животное воплощение царевны, та не сразу оборачивается лебедем и улетает, а все же проводит с ничего не подозревающим царевичем последнюю ночь, а под утро исчезает без превращений, будто в воздухе растворяется. Но дальше путь царевича совсем иной. он уже не идет с боем и хитростью возвращать жену у Кощея, как это было в самой популярной версии. Он идет к бабе-яге, точнее, к бабкам-ёжкам. Их всего три. И первая, младшая, ему говорит: «Ой, дитятка, как ты долго не бывал! Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь уж не помнит. Да и у меня давно не бывало. Ступай вперед к средней сестре. Та больше знат». Значит, прошло больше года в потустороннем мире, хотя царевич в мире реальном решался на поход 12 месяцев. Ну, допустим. Но интересно, что царевна уже перенеслась в потусторонний мир, который в сказках обычно обозначается как тридевятое царство, а поэтому и земную жизнь свою начала забывать. Вторая старушка, средняя по возрасту, говорит младшей: «Ой, Иван-царевич, — сказала старуха, — как ты долго! Она уж стала забывать тебя. Выходит замуж за другого, скоро свадьба. Живет теперь у большой сестры. Ступай туда, да смотри ты, как станешь подходить, у нее узнают. Елена обернется веретешком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет вить. Как совьет веретешко и положит в ящик, и ящик заперт, ты найди ключ, отвори ящик, веретешко переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя. Она и очутится перед тобой». Появляются новые вводные. Лягушка уже снова выходит замуж. А еще может обращаться не только лягушка и человеком, но и веретенышком, если увидит приближающегося царевича. Манипуляции с веретеном нужно проделать такие же, как и с иглой, в которой таится смерть Кощея. Нужно разломать физический объект, чтобы вернуть возлюбленную. Но почему Елена Прекрасная, в этой сказке ее зовут именно так, хотя в других могут назвать и Василисой Премудрой, поэтому мы все же остановимся на царевне лягушке, даже если она сейчас и часть от прялки, превращается именно в веретено. Проб, Мелитинский, Аникин и другие исследователи славянского и не только фольклора не слишком много времени уделяют этому предмету быта, поэтому придется посмотреть в другую сторону, а именно в сторону античности и европейских сказок. Веретено и прялка — исконно женские атрибуты. Хоть большинство женщин, помимо тяжелой работы на земле, вынуждены были обшивать всю семью, создавая материю с нуля, часто возможность заниматься только шитьем и рукоделием указывала на привилегированность положения женщины. Создавать сложные узоры, кружева или работать с тонкими материями могли позволить себе обеспеченные или одаренные, как в нашем случае с Василисой девушки. Вспомним немного контекста. Какие культовые образы связаны с тканями? Пенелопа ткет в ожидании своего мужа Одиссея, а ночью распускает полотно, обманывая женихов, которые давно хотят прибрать к рукам не столько женщину, сколько имущество за ней. Арахна — умелая ткачиха, которая рассердила покровительницу ткачества Афину и была превращена в паука за то, что посмела выткать на своем ковре похождение любимого отца богини — Зевса, а также жертв его похоти. Спящая красавица, которая была проклята Малефисентой и уснула вечным сном, как только коснулась прялки и укололась ей же. Что общего у этих историй? На первый взгляд, не слишком многое. Все это истории о женском страдании в той или иной степени. Но еще это истории о судьбе и проклятии, которое тоже можно посчитать судьбой, но со знаком минус, а значит, роком. В прошлой главе мы уже подробно говорили о связи женственности, богинь судьбы Моир и ткачестве. Здесь лишь упомянем, что превращение в веретено может быть попыткой как раз от судьбы скрыться, в данном случае — спрятаться от царевича, который снова пришел пытаться вернуть отношения. Средняя старуха оказывается на стороне первого мужа, царевича. А вот у самой старшей и в теории самой знающей в этом варианте сказки вообще не остается реплик. Поэтому царевич разламывает веретенышко, и перед ним появляется царевна, абсолютно не выказывая ни удивления, ни расстройства. Будто бы она не сама спряталась от мужа, а старухи заточили ее и держали при себе. «Ой, да как ты долго, Иван-царевич! Я чуть за другого не ушла. Ну, просто сама невинность. И это от героини, которая буквально могла оживлять мертвых своими ритуальными танцами. Вспомним эпизод на Перу и пляску царевны-оборотня. Интересно, что в последнем абзаце этой версии сказки появляется и второй жених, который не слишком доволен таким счастливым концом без своего участия. «А тому жениху надо скоро быть. Елена Прекрасная взяла ковер-самолет у старухи, села на него и понеслись, как птица полетели. Жених от за ними вдруг и приехал. Узнал, что они уехали. Был тоже хитрый. Он ступай-ка за ними в погоню. Гнал, гнал, только сажен 10 не догнал. Они на ковре влетели в Русь. А ему нельзя как-то в Русь-то. Воротился». Откуда взялся второй жених? И почему ему нельзя на Русь и пришлось воротиться? Ведь неплохая же визовая история ему помешала в самом деле. Про ковер-самолет, который появился откуда-то с востока, вообще лучше промолчим. Но вот подобное двоебрачие рассмотрим поподробнее. Муж первый, муж второй. Сейчас самая распространенная форма семейной жизни — это серийная моногамия, когда один партнер сменяет другого, и человек, который развелся, через какое-то время вступает в повторный брак или в долгосрочное сожительство. Но неужели в древности, наряду с многоженством, многомужеством или закрепленной церковью пожизненной моногамией, когда возможность развестись или съехать от надоевшего партнера была крайне ограничена, имели место повторные браки? Герои сказок и фольклора могли, как и мы сегодня, решить, что они достаточно молоды и смелы, чтобы попробовать построить еще одни отношения? Ответ, как всегда, и да, и нет. Но мы можем с достаточной точностью утверждать, что и у девушек, и у парней определенно были любовные и половые связи до вступления в официальный брак. Анализируя сказки, Проб выделяет два симметричных мотива — поворота сюжета в сказках. Это жена на свадьбе мужа и, соответственно, муж на свадьбе жены. Но откуда брались те первые супруги, которые неожиданно появлялись и напоминали о себе? Иногда это могли быть жены, как в сказке «Морской царь» и «Василиса Премудрая», где герой забывает свою первую любовь из подводного мира. Вот что предсказал сюжет диснеевской «Русалочки», хотя и без песен о том, как хочется познать новый мир. Или же, как в нашей сказке о царевне лягушке, где пока царевич собирается на поиски пропавшей жены, она уже забыла о нем и подыскала себе нового жениха. Проб связывает этот мотив с мужскими домами, местом, где юноши после инициации проводили несколько недель, месяцев или лет, обучаясь быть настоящими взрослыми членами племени. Вход непосвященным, а также женщинам, в подобные места был строго воспрещен. Ну, почти всем женщинам. Сам мужской дом представлял из себя большой дом, где одновременно проживало около 1-2 десятков молодых людей, которые называли друг друга братьями, занимались охотой, а также изучали тайные письмена, ритуальные песни и танцы. Сейчас может показаться, что современная популярная культура не сохранила образ мужского дома. Но это не так. Он просто эволюционировал в дом разбойников, который мы могли видеть в «Бременских музыкантах», или в бар, как в мультфильме «Рапунцель» студии Disney. Сохранило-то сохранило, однако и там, и тут были женщины, можете подумать вы. Рапунцель радушно приняли в баре «Сладкий утенок», а разбойниками с большой дороги руководила вообще атаманша, хоть и со сбивающим с толку низким голосом. Но в древних местах для обучения юношей запреты на женское присутствие были со всеми условиями, прописанными внизу страницы очень мелким шрифтом. В мужской дом допускались матушки и сестрицы. Первыми называли женщин преклонного возраста, которые выполняли в мужских домах те же функции, что и обычные матери для своих, иногда уже великовозрастных детей. Убирались, стирали, готовили из того, что покупали, или из дичи, которую убивали жители дома. С сестрицами ситуация была более интересная. Это были девушки, которые отправлялись на длительный период жить вместе с братьями в мужской дом. Они были еще достаточно молоды и никогда не были замужем. Сестрица также помогала с домашними делами, а также могла стать любовницей для одного, нескольких или всех братьев. могла ли девушка после такого сожительства вернуться в племя и быть принятой, а после иметь семью? Могла. Более того, если у семьи не хватало приданого для дочери, то подобный опыт мог повысить стоимость невесты на брачном рынке. Но чем современнее сказка, тем больше утаивается эротическая составляющая проживания сестрицы в одном доме с молодыми мужчинами. Так, в сказке Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» царевна уже не становится женой никому из братьев, хотя те и предлагают ей свободу выбора. Тогда богатыри решают относиться к героине как к сестре. То же случается и с Белоснежкой братьев Гримм, которая занимает позицию одновременно матери, берет на себя бытовые заботы, и дочери, находится под опекой в коммуне гномов. Но откуда же все-таки берутся недовольные первые мужья и жены? Девушка, которая живет с сестрицей в мужском доме за долгое время, пока находилась там, могла построить достаточно устойчивые романтические отношения с одним из братьев. Но рано или поздно подходил срок покидать этот дом и выходить замуж внутри племени, скажем так, официально, для рождения законных детей и создания ячейки общества. Перед тем, как покинуть свой временный дом, нужно было, конечно, пройти обряд для того, чтобы стереть из памяти все тайные знания, которые девушка могла подсмотреть за это время, хоть номинально ее и должны были держать подальше. Отсюда у нас все сказочные сюжеты с отравленными яблочками для девушек и вечным сном, очень напоминающие мужской обряд инициации. Но это лишь обряд очищения с использованием различных влияющих на психику веществ, чтобы девушка могла вернуться в обычный мир. Сложно сказать, действительно ли сестрица забывала все, что с ней происходило, или просто участвовала в общем спектакле, делая вид, что не знает ни о чем, что не положено знать женщинам. Но сейчас это не тема нашего разговора. Однако мотив забывания после ухода из мужского дома касался не только священных ритуалов, песен и танцев, к которым приличная девушка не должна иметь отношения. Также расторгался и первый неофициальный брак. Сейчас бы мы сказали «гражданский брак» или «устойчивое сожительство». Ведь после выхода из мужского дома мужчина также должен был жениться повторно. И не всегда первый муж или же сестрица-жена были в восторге от этой необходимости. Поэтому могли объявиться на следующей свадьбе уже с претензиями и попытаться быть тем самым человеком, которому есть что сказать, пока молодые стоят у алтаря. Вернемся, наконец, к нашей царевне-лягушке. А что с потусторонним царством? Почему неназванному по имени новому жениху царевны нельзя догнать на Руси свою невесту и ее первого мужа? Как мы уже говорили раньше, обряд инициации разделял жизнь на две части символической смертью. Ты умираешь как мальчик, но рождаешься как мужчина. С обрядом очищения для девушек при переходе из мира мужского дома в обычный мир происходит то же самое. В нашей уже достаточно поздней сказке порядок оказался перепутан, потому что героиня сначала выходит замуж в реальном мире, а потом готовится к свадьбе в потустороннем. Но принцип вы поняли. Просто так пересекать границу миров нельзя. Для этого нужно как минимум пройти через Бабу-Ягу, а второй жених летит напролом. И, понятное дело, терпит неудачу. Злая невеста и другой взгляд на сказку. Ранее я упоминала, что у Афанасьева есть три версии сказки. Мы с вами уже поговорили про классическую версию Саратовской губернии и более замысловатую версию Пермской. Пришло время поговорить о Тамбовской. Основной сюжет такой же, но, как всегда, будут нюансы. Вначале все так же. Царевна-лягушка выходит замуж, творит чудеса, а Иван сжигает ее шкурку. Но реакция девушки значительно отличается от предыдущих версий. Теперь царевна не грустит, не испытывает разочарования. Теперь она злится. Муж ее взял эту кожуринку и бросил в печь. Кожуринка закурилась. Лягушка учуяла, схватила ее, осерчала на мужа Ивана Царевича и говорит: «Муж ее взял эту кожуринку и бросил в печь. Кожуринка закурилась. Лягушка учуяла, схватила ее, осерчала на мужа Ивана Царевича и говорит: ну, Иван Царевич, ищи ж меня в седьмом царстве, железные сапоги износи и три железных просвира сглажи». Спорхнула и улетела. И снова царевна-лягушка обращается в нечто с крыльями, а не просто растворяется в воздухе. Дальше интересней. Иван-царевич выполняет наказ с железными сапогами и булочками и доходит до бабы-яги, точнее, до старушки. Но суть от этого не меняется. Старушка и говорит. «Ой, Иван-царевич, она тебя хочет известь, я ее мать. Поди же ты, Иван-царевич, за море. Там лежит камень, в этом камне сидит утка, в этой утке яичко. Возьми это яичко и принеси ко мне». Что значит «известь»? Скорее всего, царевна-лягушка в ярости и хочет уничтожить Ивана-царевича. Но мать ее подсказывает, как можно это исправить, хотя нам не дается объяснение, что это за яичко такое. С помощью своих животных друзей, которых Иван пощадил еще по дороге к избе старушки, он добывает это яичко, приносит к яге, та месит тесто и выпекает из него булочку. Тут на сцену выходит сама царевна. Вот он, Иван, сел в коник. Прилетела лягушка, железным пихтелем стучит и говорит. «Фу, русским духом пахнет. Каб Иван-царевич попался, я б его разорвала». Мать-старушка говорит ей. «Но это ты по Руси летала? Русского духа нахваталась? На вот, закуси этой пышечки». Она съела эту пышечку, остались одни крошечки, и говорит. «Где мой Иван-царевич? Я по нем соскучилась». Я б с ним вот этой крошечкой поделилась. Мать велела выйти Ивану-царевичу. Он вышел. Лягушка подхватила его под крылышко и улетела с ним в седьмое царство жить. Теперь наша царевна-лягушка совсем не та милая девушка, какой представлялась в предыдущих историях. И уж точно не дева в беде. Она перенимает на себя черты самой Яги. Стучит пестиком, а значит, может и летать в ступе. Ругается на специфический запах, русский дух. На самом деле она обоняет не конкретную национальность, а просто живого человека, поскольку дело происходит уже в загробном мире. А для мертвых невыносим запах живых так же, как и для нас запах мертвечины. Да и лягушка явно не рада появлению царевича в доме ее матери, и все ее слова звучат кровожадно. Лишь магическая булочка из того самого заветного яйца способна вернуть ей любовь к царевичу. Здесь важно подчеркнуть, что вернуть именно расположение, никак не память. Нигде не упоминается, что царевна забыла о том, кто такой Иван, и о своей прошлой потусторонней жизни. Только после съедания выпечки царевна решает, что можно не есть царевича, а поесть вместе с ним. Все это напоминает самый простой из возможных методов приворота, когда человеку, который разлюбил, предлагают что-то съесть, например, конфету, над которой пошептала бабка или же другой страдающий влюбленный провел определенный ритуал. После поедания приворотной булочки царевна уже не смогла бы никуда деться от Ивана-царевича. Финал этой сказки тоже иной, нежели предыдущие. В прошлых версиях лягушка оставалась человеком и возвращалась на Русь или в мир людей. А в этой Иван-царевич был буквально и метафорически взят под крыло и унесен летающей девушкой в седьмое царство, которое вряд ли может находиться в мире живых. Но все еще какой-никакой, а хэппи-энд. Но есть вещи, которые все еще не сходятся. Почему в каждой сказке героиня в какой-то момент приобретает птичьи черты, если изначально она была лягушкой? Почему где-то злится на Ивана, а где-то спокойно? Тут придется посмотреть и на другие истории, не только из славянского фольклора. Лягушка, змея, лебедь и тюлень. Мы начали эту главу с того, что сюжет о невесте-оборотне очень распространен. Приведем лишь несколько сюжетов очень кратко. Китай. Человек по имени Куа спасает прекрасную белую лань, которая впоследствии превращается в женщину и становится его женой. Они счастливо живут вместе, но однажды Куа случайно не раскрывает истинную природу своей жены перед другими людьми. Испуганная, женщина вновь принимает облик лани и навсегда исчезает в лесу. Япония. История о кицуне, женщине-лисе, которая становится женой человека, но вынуждена уйти, если ее тайна раскрыта. Шотландия и Ирландия. Селки. Полуженщины-полутюлени, которая выходит на берег потанцевать при лунном свете. Однажды мужчина крадет шкуру селки и заставляет стать своей женой. После того, как селки находят спрятанную шкуру, она снова превращается в тюленя и бросается в море. Об этом даже есть мультфильм «Песнь моря», хотя история там более сглаженная, чем фольклорный оригинал. Европа. Мужчина случайно обнаруживает группу девушек, купающихся в озере. Они оказываются волшебными существами, чья магия связана с крыльями или перьями, снятыми перед купанием. Мужчина крадет перья одной из них, лишая возможности вернуться к своему народу, и заставляет выйти за него замуж. Некоторое время они живут счастливо, у них рождаются дети. Но однажды женщина находит свои перья и улетает, оставляя мужа в одиночестве. Подобные истории можно найти в фольклоре каждого народа. Животных, которые вынуждены были принять человеческий облик, выбирали по распространенности в том или ином регионе. Поэтому кому-то тюлени, а кому-то лягушки. Но самыми первыми женщинами-оборотнями были змеи. Змея с древних времен была священным животным. Христианство и миф о грехопадении и змее-искусителе сделали из змеи змея, мужчину, который соблазняет и уничтожает. Но изначально змея не воспринималась однобоко, как существо нечистое и порочное. Ураборос, змея, кусающая сама себя за хвост, это символ вечности, обновления и возрождения. А ранее все эти понятия связывались с женщинами, потому что только они могли дарить жизнь. Змея может обновляться, сбрасывая кожу и оставаясь при этом живой, но символически становясь уже другим существом, не тем, что раньше. Поэтому часто змея стоит у истоков мира. Например, в китайской мифологии все началось с женщины-змеи Нюйвы, которая создала людей из глины. Рядом с месопотамской богиней Иштар тоже изображаются еще более древние богини-змеи. Как мы видим, не всегда змеи воспринимались как дьявольские мужские воплощения. Литовская сказка о Зимине, тоже невесте оборотни, сохранила первоначальный вариант с превращением героини в змею. Вот ее краткий пересказ. История начинается с того, что крестьянин косит траву в поле. Вдруг он слышит громкое шипение и оборачивается, замечая позади себя змею. Он прижимает косой ее голову к земле, затем поднимает палку и яростно избивает змею. В какой-то момент ее кожа сползает, превращаясь в великолепное разноцветное платье, и на месте змеи возникает прекрасная девушка. Крестьянин хватает платье, уносит девушку к себе домой и берет ее в жены. Они счастливо живут вместе несколько лет, заводят детей, но однажды женщина находит спрятанное платье в старом сундуке. Надев его, она снова принимает облик змеи и тут же кусает мужа и детей, убивая их, а затем уползает обратно на луг. Видите, как похожа эта древняя сказка на последнюю версию сказки о царевне-лягушке? Невеста-оборотень в обеих историях демонстрирует агрессию, готовность защитить себя от очередного покушения. Почему такие истории вообще существовали? Мы постоянно слышим, что сказки должны были научить ориентироваться в древнем мире, понимать социальную иерархию и подготовить к различным инициациям, которые предстоят человеку в жизни. Но вряд ли в древности мужчины часто женились на лягушках, тюленях и змеях. Дело в том, как воспринимались женщины в древнем мире и в некоторой степени продолжают восприниматься сейчас. Из-за менструального цикла, из-за таинства зачатия и родов, а где роды, там и близкая смерть, женщины воспринимались как существа, находящиеся в более тесном контакте с природой, нежели мужчины. Мужчинам для того, чтобы обрести тайное знание, нужно преодолеть препятствия, совершить подвиги. А женщина уже в самой себе заключает все сложнейшие испытания, которые ей самой придется пройти, и знания, которые она сможет получить только из личного опыта, несмотря на подсказки и советы старших женщин. Подобно сказке о синей бороде или ослиной шкуре, истории о невесте-оборотне предупреждают о насильственном браке, о том, что, может быть, царевич и будет самым милым из всех, но если тебя продали в эту семью или украли в нее, то сколько бы ты ни старалась, тебе все равно захочется вернуться к своим. Когда с появлением аврамических религий образ змея трансформировался, то змея была заменена на лебедя, который также может лишаться части оперения и выживать, но при этом вызывает больше женственных ассоциаций, чем опасная или отталкивающая змея. После отказа от змеиной невесты сначала произошла замена образа на лебедя. Именно поэтому наша царевна-лягушка неожиданно отращивает крылья, и это, вероятно, более древний кусок истории, а потом и на других животных. Кстати, лягушки тоже сбрасывают кожу, хотя это и не выглядит так же изящно, как в случае со змеиной линькой. Сказки о невесте-оборотне — это истории о столкновении миров — женского и мужского, загробного и реального, свободного и подчиненного иерархии, о том, как другие могут пытаться отобрать твою идентичность, стоит ли отвечать обидчику жестокостью, стоит ли пытаться объяснить, или смириться с судьбой и навсегда попрощаться с хвостом, перьями и клыками. Загляните в сборник мифов, и вы найдете ответ.